Вдохновение. Поскольку речь пойдет о вопросах вкуса и личных мнений, в качестве способа аргументации, к сожалению, придется вместо логики прибегнуть к риторике. Мне приходилось делать это и раньше, наряду с целым рядом других авторов, таких как Карл Саган в «Голубом пятнышке», Уилсон в «Биофилии», Майкл Шермер в «Душе науки» и Пол Курц в «Торжественной клятве». В книге «Расплетая радугу» я пытался показать, как крупно повезло нам, живущим, если вспомнить, что огромное большинство людей, которые потенциально, учитывая лотерею возможных комбинаций ДНК, могли бы появиться на свет, никогда не будут рождены. Для тех из нас, кому повезло попасть в этот мир, я представил относительную краткость нашей жизни в виде тонкого, как лазерный луч, пятнышка, ползущего вдоль гигантской шкалы времени. Погруженное во мрак пространство позади светового пятнышка – это глухое прошлое. Темнота впереди – неведомое будущее. Нам головокружительно повезло оказаться в освещенном промежутке. Как бы мимолетно ни было наше время под солнцем, если мы теряем драгоценные секунды, жалуемся на скуку, пустоту или, как дети, ноем, что все неинтересно, разве это не оскорбление тех триллионов, которые вообще никогда на свет не появятся? Многие атеисты уже говорили, и гораздо лучше, чем я. Достаточно осознать, что эта жизнь единственная, чтобы она стала более драгоценной. Поэтому атеистическая позиция, более жизнеутверждающая, способствующая улучшению жизни, но без самообмана, без принятия желаемого за действительное и без жалоб на злодейку судьбу, свойственных тем, кто считает, будто жизнь им что-то должна. Как писала Эмили Дикинсон, «Пройдет и больше не придет». Как этим жизнь сладка! Если Бог, уходя, оставит за собой зияющее пустое место, разные люди заполнят его по-разному. Мой личный способ – наука. Искренние, упорные попытки узнать правду об окружающем мире. Старание людей понять Вселенную я рассматриваю как задачу по моделированию. Каждый из нас создает в голове модель окружающего мира. Наши далекие предки создали минимальную, простейшую модель мира, достаточную, чтобы выжить в нем. Программное обеспечение для такого имитационного моделирования создавалось и отлаживалось естественным отбором, и лучше всего оно работает в условиях, сходных с условиями жизни наших предков в африканских саваннах. То есть, в трехмерном мире, наполненном объектами среднего размера, движущимися друг относительно друга с умеренными скоростями. Проявившуюся способность нашего мозга работать с моделями гораздо более сложными, чем необходимая предкам для выживания примитивно-утилитарная модель, можно рассматривать как неожиданный и приятный сюрприз. Яркие проявления этой способности – наука и искусство. Позвольте напоследок привести еще один пример того, как наука способна высвобождать и укреплять духовные и физические возможности.